Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Ефремов. «Очаг». Книга вторая. «Серчер». Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Обновление. «Безбородов Сергей Палыч? Реально?» — невольно выпалил я, когда изучил свой новенький электронный паспорт, который Вэнс закачал на мой потрепанный смартфон. Владелец «Зеленого гоблина» расплылся в довольной улыбке и демонстративно пожал плечами, мол, рандом — штука беспощадная. Но я, кажется, знаю, откуда тут ноги растут. Вот чую, что это подколка со стороны одного знакомого мне еще с детства настоятеля. Да, как оказалось, деятельность Вэнса курирует именно он. Впрочем, вообще весь черный рынок оказался не таким уж и черным. Иерархи Ковчега куда хитрее прежних правителей страны и предвидели появление подобной нелегальной структуры при любом раскладе. Люди всегда остаются людьми и будут искать способы обойти любой закон. Ну и решили иерархи, если невозможно предотвратить это явление, значит, надо его возглавить. Нашлись в правлении Ковчега умельцы, которые разработали схему, когда в каждой общине имелось несколько точек связи, типа того же «Зеленого гоблина», которыми управляли доверенные лица совета. Они осуществляли коммуникацию между криминалитетом, а заодно были в курсе и всех махинаций. Шикарная схема. А я все гадал, почему инквизиция обходит стороной заведения Вэнса. Теперь все встало на свои места. Естественно, в бар я заходить не стал. Бесп сейчас вне закона. Инквизитор, что пришел по мою душу в приют, поднял большой шум, и меня активно ищут по всему ковчегу. Чтобы не привлекать к персоне отступника еще большего внимания, настоятель не стал отменять свой приказ по моей поимке, так что обзавестись новыми документами мне было жизненно необходимо. Вэнса я поймал в подворотне, когда тот шел открывать бар, а чтобы тот не заметил отсутствие на моей щеке метки отступника, прикрыл голову капюшоном худи и стоял к бармену другим боком. «Тебя активно ищут, Бесп», — сухо произнес Вэнс, который, естественно, не знает, что я теперь в курсе, на кого он работает на самом деле. «Я заметил», — недовольно буркнул я и передал ему 4 золотых монетки номиналом по 10 коинов. «Удачи тебе, Бесп», — протянул руку Вэнс, и я ее тут же пожал. Приятель скрылся за дверью своего заведения, а я убедился, что в подворотне больше никого нет, активировал стелс-поле и поспешил убраться подальше от бара. Настоятель предложил мне поселиться на конспиративной квартире, но я отклонил это предложение. Не доверяю я иерархам, я никому не доверяю. Если бы не обстоятельства, то ни за что бы не согласился на сотрудничество с Орденом Паладинов. Но пришлось переступить через себя. Ух, как же разозлилась Кара, когда осознала, какую именно задачу ей поставил отец. На какой-то миг мне даже показалось, что у нее молнии из глаз готовы посыпаться. Причем в тот момент у нее в руке даже гема не было. Каре предстоит не просто длительное время находиться в компании отступника, но еще и быть де юре в его подчинении, потому как любые иные варианты для нашего вынужденного сотрудничества я отмел сразу. При ином раскладе мне гораздо проще вообще отказаться от любой помощи и действовать самостоятельно, на что я сразу тогда и начал давить. Если честно, то в первые секунды, когда я понял, насколько лицемерным оказался настоятель, мне очень хотелось послать его вместе с дочерью куда подальше. Они изъяли из семей сотни детей и вырастили из них паладинов, в то время как собственная дочь настоятеля всегда была рядом с ним. Но первое впечатление о каком-либо событии не всегда является верным. Как оказалось, правду о том, кем настоятелю на самом деле является Кара, он раскрыл уже после выпуска девушки из монастыря, а до этого момента она и знать ни о чем не знала. Причем другие иерархи Ковчега вообще не в курсе и считают девчонку обычным паладином. Вот такая загогулина. На самом деле я не знаю, что тяжелее. не видеть своего ребенка вообще, или видеть каждый день, но не иметь возможности подойти, обнять, пожалеть, рассказать правду. И это Кара еще не в курсе, насколько она уникальна. По этому поводу у нас с настоятелем состоялся отдельный, но непродолжительный разговор, когда пышущая гневом девчонка отправилась на утреннюю службу. Из него я узнал, что старику в свое время пришлось сильно изловчиться, чтобы скрыть от всех сам факт наличия у него дочери, а потом еще и подделать дату рождения Кары, иначе такую уникальную девочку наверняка бы держали в застенках и проводили бы различные эксперименты, чтобы попытаться разгадать тайну взаимодействия с силой. Сам же настоятель всегда знал, что его дочь особенная. Ее сила проявилась еще в чреве матери. И именно тогда у простого армейского сержанта Карпенкова Кирилла начались видения о страшном будущем. Он даже уволился из армии и обратился за разъяснениями в церковь, после чего и вовсе ушел в монастырь простым послушником. Ну а потом его видения ожили. Жена погибла, а маленькую Настю твари по каким-то причинам не тронули. Кирилл нашел ее в разгромленной квартире, целую и невредимую, и поначалу не поверил собственным глазам. Он выдал ее за найденыша и отдал на попечение в свой монастырь. В то время люди, умеющие обращаться с оружием, были на вес золота, и Кирилл в любом случае не мог бы заботиться о дочери. Когда ситуация с прорывом демонитов немного устаканилась, и люди начали налаживать быт, возник вопрос о возрасте девочки. К этому времени Кирилл уже вернулся в монастырь и присматривал за маленькой Настей и сотнями других детей, в одночасье ставших сиротами. Девочка была мелковата, поэтому Кирилл сообщил, что видел в квартире, где ее нашел, документы, и назвал дату рождения уже после первой волны прорыва. Никто разбираться и проверять ничего не стал. Вот и получилось, что истинный возраст Насти оказался немного меньше, чем реальный. Причем месяцев на 10. Новое имя — Кара Небесная. Девочка получила уже позже, когда выяснилось, что она является одной из первых одаренных детей. Я сразу заявил, что открою Каре правду. Без этого никак не обойтись. Она должна понимать, чем отличается от обычных паладинов. И бывший настоятель не стал возражать. Он лишь попросил, чтобы я сделал это уже в очаге, когда начну обучение его дочери. Честно признаюсь, решение принять условия настоятеля далось мне очень тяжело. Я всегда был одиночкой и заботился лишь о собственной жизни. Сейчас же мне придется думать еще и о молодой взбалмошной девице, воспитанной по канонам церкви, которая относится к людям вроде меня, мягко говоря, с презрением. Я уже практически всем нутром ощущаю вынос мозга, который мне устроит девчонка, когда мы окажемся наедине. Никакая помощь от иерарха не стоит этого. Мне было бы гораздо проще залезть в закрома ковчега и снять сканы со всех изделий, а потом доработать их и изготовить с нуля уже в очаге, чем возиться с Карой в обмен на помощь. Но все же я согласился. Причин тому несколько. Во-первых, Кара обладает массой полезных знаний. Будучи элитой ковчега, паладины по долгу службы знают о политических раскладах в стране, обладают обширными полномочиями, знают все явки и пароли для установления контактов с засланными в стан врага агентами, что может оказаться весьма полезным. Во-вторых, каждый паладин — это непревзойденный боец, который, помимо всего прочего, чуть ли не с пеленок учится обращаться с оружием и силой. Обмен опытом между нами будет полезен обеим сторонам, не только Каре. Ну и в-третьих, на меня насела Ада. Виртуальная помощница все уши прожужжала, что правильно обученная истинная пробужденная — это шанс для человечества навсегда изгнать с земли всех демонитов. Вот тут я конкретно так охренел и потребовал пояснений, потому как еще совсем недавно Искин говорил обратное, что если наблюдатели от коалиции древнейших узнают об истинных, то все живое на планете умрет. Как оказалось, одно другому не мешает. До определенной стадии развития истинные являются проблемой, но стоит им осознать свою мощь и научиться правильно пользоваться силой, то остановить их не сможет уже никто, даже древнейшие. Они будут вынуждены признать людей и заключить с ними пакт. У меня возник закономерный вопрос. А что же этернианцы, интересы которых обязаны блюсти Ада? Ведь, по словам ассистентки, никто из древнейших не заинтересован в появлении на вселенской политической арене еще одного игрока, причем игрока молодого и непредсказуемого. Неужели она еще не слила своим хозяевам инфу об истинных? Как оказалось, Ада не может связаться с создателями чисто физически, потому как расстояние в этом вопросе играет очень важную роль. Ну а наблюдатели от коалиции не имеют такой возможности в принципе. Этернианцы сконструировали ассистентов по своим технологиям и сделали их максимально автономными, чтобы никто не смог повлиять на их работу. Вселенная и так огромна, а если иметь в виду, что мироздание многомерно, то осознать масштабы всего этого безобразия для простого человека становится и вовсе невозможно. Но не в этом суть. Дело в том, что этернианцы предвидели появление истинных и осознанно решили не нарушать естественный порядок вещей. Нет, помогать они не будут, но и мешать не станут. Как оказалось, это важно. Как только Ада доподлинно установила факт, что люди истинные, сработала скрытая даже от нее закладка, и ассистентка обрела свободу воли. В том смысле, что она теперь стала не просто моим виртуальным помощником, а целым наставником молодой расы истинных и будет действовать во благо всех людей. Правда, на свое усмотрение. Вот почему Ада в последнее время вела себя странно и делилась информацией, разглашать которую ранее не имела права. Она теперь... нечто большее, чем простой виртуальный ассистент. В общем, за неимением других пробужденных в ближайшей округе, Ада вцепилась в Кару и проела мне всю плешь, обещая шоколадные горы, если я возьму девчонку под свое крыло. Ведь для нее сейчас обучение истиной приобрело максимальный приоритет. Нет, де юре я тоже являюсь истинным. Просто моя душа еще не успела настолько прокачаться, если использовать геймерский сленг. Кстати, именно наличие такой неосязаемой и непостижимой штуки, как душа, и делает людей истинными. Ада рассказала, что ни у одной расы коалиций нет души. Именно сила духа позволяет творить настоящее волшебство, и когда душа достигнет определенной степени зрелости, ей для этого не понадобится даже этерниум. К сожалению, наличие у людей души не делает их добрыми, белыми и пушистыми. Те же этернианцы, по словам Ады, пролили очень много как своей, так и чужой крови, и люди не исключение. Сильный духом не равно праведный и непогрешимый. Это совершенно разные понятия. Как говорится, не надо путать мокрое с соленым. Душа влияет на характер человека, на его твердость и непоколебимость. Душа является основой для формирования воли данного конкретного воплощения. Кто-то называет это понятие внутренним стержнем, у кого-то он есть, у кого-то нет. Ну а каким оно будет, это самое воплощение, зависит от множества факторов, по большей части внешних. Отношения в семье, сформированные и устоявшиеся традиции общества, окружение, обстановка в стране и мире в целом, выпавшие на долю человека испытания, принятые в обществе моральные ценности и так далее по списку. Все это формирует уникальную личность, оценивать которую с точки зрения плохая или хорошая, есть занятие совершенно бесполезное. Благо для одного может оказаться пыткой для другого. Да и потом все мы являемся пленниками навязанных кем-то догм, которые приняты в данное конкретное время. Вон еще пару сотен лет назад безосновательное убийство рабов было вполне себе рядовым явлением и не вызывало моральных терзаний. Рабов и вовсе за людей не считали. В общем, я поддался на уговоры Ады и согласился на условия настоятеля. Сейчас мне надо снять комнату, и запустить процесс омоложения организма, чтобы подогнать внешность под новые документы. Заодно и отосплюсь. С Карой мы условились встретиться только после наступления темноты в одном из городских парков. Помимо образцов зелий, она должна притащить мне небольшой запас гемов. Иерарх Кирилл не может предоставить нам много накопителей Этерниума, ведь это подотчетный ресурс, и пропажу большого количества гемов сразу заметят. Но штук 5 синих кругляшков настоятель достать обещал. Этого хватит на подготовку к длительному рейду, а там будем добывать энергию самостоятельно. На этот раз выбрал гостиницу поприличнее, ту, где есть горячая вода. Деньги есть, так какой смысл себя ограничивать? Теперь у меня на лице нет уродливого шрама, который закрывал множество дверей. Ну а если немного доплатить, то можно и от необходимости светить свое новое имя избавиться. Служащие отеля за небольшое вознаграждение часто закрывают глаза на отсутствие у постояльца документов. Посторонний в город проникнуть все равно не может, а некоторые люди по совершенно разным причинам не хотят оставлять след в гостевой книге отеля. Мало ли кто важный с любовницей решил встретиться. В общем, я остался доволен чистой и уютной комнатой. А главное, никаких камер или другого шпионского оборудования. В таких заведениях с этим строго. Пришлось за 3 дня проживания полновесный коин выложить. Но оно того стоит. Перед тем, как завалиться спать, немного пошаманил с дверью и окнами, так, на всякий случай. Все же полностью доверять бывшему настоятелю я не могу. Впрочем, как и любому другому человеку. Сейчас наши интересы вроде как совпадают, но сотрудничество с Кириллом — это не равно сотрудничеству со всем советом иерархов. Если другие правители Ковчега узнают, что отступник может взаимодействовать с силой, то предсказать их реакцию будет невозможно. Нет, комнату, где мы говорили с Кириллом, я просканировал и не выявил прослушивающих устройств, но все равно надо быть начеку. Да и потом неизвестно, как поведет себя Кара. Она вроде как подчинилась воле отца и иерарха Ковчега, но в ее понимании он не является единоличным лидером государства. Если девчонка сдаст меня другим иерархам, то инквизиция прошерстит все гостиницы, и тогда придется пробиваться к свободе с боем. Надеюсь, что благоразумие возобладает, и девчонка сможет обуздать обуревающие ее эмоции, но я на всякий случай все же подсадил ей в кровь вирусный маркер, благодаря которому буду всегда знать, где она находится. Так что, если Кара окажется поблизости от отеля, ада меня разбудит. Сильно сомневаюсь, что если паладинша решит сдать меня властям, то будет стоять в стороне. Наверняка ведь захочет лично участвовать в захвате. Ладно, поживем-увидим. Простояв под струями горячей воды добрых 10 минут, оттер щеткой грязь с кожи и, укутавшись в мягкий халат, вышел из ванной комнаты. Пока меня не было, служащий отеля уже принес заказанный еще у стойки ресепшн завтрак и забрал сброшенную в специальный контейнер одежду. Услуга прачки входит в стоимость проживания, как и двухразовое питание. «Эх, чтоб я всегда так жил», — промелькнуло в голове старое, еще со времен до появления в моей жизни генетического этерона мысль, и я усмехнулся. Теперь для меня все это стало не столь существенно. Ведь я могу обустроиться где угодно и наладить быт не хуже, чем в этом отеле. Нет, даже лучше. В очагах осталось множество запечатанных дорогих апартаментов, особенно в центральных и внутренних контурах, куда не дотягиваются руки вездесущих серчеров. Разве что с едой могут возникнуть определенные трудности, но это так, мелочи. В общем, я проглотил вкусный завтрак, зашторил окна и завалился на шикарную двуспальную кровать. Запускал программу омоложения организма я уже в полудреме. Последние дни выдались суетными и нервными, так что я заслужил небольшую передышку. Спасение мира может немного подождать.